Глава 7. Сказать, что я был ошарашен, значило ничего не сказать. Мне реально как будто пыльным мешком по башке саданули. С оттяжечкой так, от души. Я на долгих 10 секунд завис, пытаясь выбрать дальнейшую манеру поведения. Масаши смотрел на меня такими серьезными глазами, как будто решал дать сигнал своим бойцам на мой расстрел или выполнить желание в виде последней сигареты. Ляпнуть, что все было по обоюдному согласию? Ага, и тогда получится, что аристократка предпочла богатого любовника какому-то пухлому хинину. Худшего оскорбления и придумать нельзя. Сказать, что это она сама меня изнасиловала губами? Игорек, ты хоть сам себе веришь? А если пустить слезу и выпалить, что я вообще гей? А, да ну нахуй, это вообще последнее дело. Ну не говорить же правду. Или сказать? «Все-таки скажу, а там будь что будет». Я уже открыл было рот, когда Масаши поднял руку. «Ну и глупая же у тебя рожа, Изаму-сан», — произнес в это время Масаши. «Вот когда пытаешься придумать отмазку, сразу становится ясно, что пытаешься обмануть. Не парься по этому поводу, я сам все узнал. А у тебя рожа еще глупее стала. Ха-ха-ха!» Он закатился таким веселым смехом, что я поневоле растянул губы в улыбке. Если смеется, то значит не обижается. Это веселый смех, а не злорадный, каким смеются врагу лицо. «Я не совсем понимаю причину твоего смеха, Масаши-сан», — сказал я. «Ты же вроде как должен меня сейчас на ломти мечом покромсать. Или же приказать своим архаровцам свинцом нашпиговать, как ролл копченым угрем». «А чего же тут не смеяться? Лучшего прощания и придумать нельзя». Все так же веселился младший Акамото. «Ты не представляешь, как мы с Учиха-кун надоели друг другу. Нас с детства готовили к тому, что в один прекрасный день мы соединим наши кланы. А вот нас как-то об этом забыли спросить, и мы, если честно, чуточку возненавидели друг друга за это». «Возненавидели? Она же терлась от тебя, как кошка на случке». «Терлась», — кивнул Масаши. «Потому и терлась, что смогла уговорить меня на признание родителям. Она долго и упорно ныла, чтобы это сделал именно я. Ведь если воспротивится женщина, то кто ее будет слушать? В лучшем случае наймут армию психотерапевтов, чтобы те вправили ей мозги. А в худшем... В общем, она уговаривала меня всеми удобными и неудобными способами. Я тогда возьми и ляпни, что если она сделает мне минет, то я скажу своим родителям о нежелании свадьбы. Представляешь, о нежелании соединить наш род с родом Учиха. Это было подобно разорвавшейся атомной бомбе». Я бросил взгляд на пруд с карпами. Белесые призраки с красными пятнами на спинах тихо скользили в чистой воде. Они явно не подслушивали нас, а тихо проживали жизнь. И срать они хотели на то, что расставание происходит с помощью минета. Интересно, а карпы вообще делают минет? Вдруг одна карпиха присосется к карпу и... Бррр! Надо собраться и не думать о всякой хуйне. И она согласилась? Да! Я думал, что она вспыхнет, оскорбится и отойдет прочь. Это на время забудется. А потом я смогу найти способ сказать родителям о нашем общем желании. Хотел оттянуть неизбежное. Почему же неизбежное? Ты же спокойно мог взять ее в жены, а потом перейти на наложниц. Пожал я плечами. Заделал бы ей ребенка и... Не было бы никакого и... Мрачно сказал Масаши. Она бесплодна. Из-за аномалий строения тела никогда не сможет иметь детей. Так что я был бы полной свиньей, если бы приживал детей от других, а она ходила бы без бремени материнства. Да что за дикость? Сейчас же можно взять детей из детдома. Можно в конце концов воспользоваться услугами суррогатной матери. Да если захотеть. Аристократам мало чего позволено в деле смешивания крови. С горькой усмешкой сказал Масаши. Родителям было важно соединить две семьи, чтобы образовать новый клан. А уж что будет с сыном и дочерью, это уже было не так важно. Карпы продолжали медленно плавать и всячески выказывать свой похуизм по отношению к сложившейся ситуации. Хоть улыбнулись бы, что ли? Или плавником факт показали, рыбехи. Но зачем родителям такое? Они разве не думают о счастье детей? Власть, Изаму-кун, власть! Она пьянит и дурманит, когда на счетах невероятное количество денег. То только власть и может радовать кровь в жилах. Соединив род Учиха и род Акамото, родители образовали бы новый клан. Они могли бы править автомобильной индустрией, Могли бы держать в кулаке всю Японию, но... Но родители ничего не могли поделать с нашими чувствами. Мы не любили друг друга. Рано или поздно, но это привело бы к ненависти, а там и к розни. Потом кто-нибудь из нас убил бы друг друга, и вся империя Акамото Учиха рухнула бы, даже толком и не зародившись. Да ну, не говори глупости. Вон, живут же семьи, не любят друг друга, ходят на сторону, но продолжают жить. На мои слова Масаши только печально улыбнулся. Он сделал вежливый поклон. «Я благодарен тебе за принятие такой чести от рода Учиха. После того, как подруга сделала бы то же самое со мной, то мы не смогли бы общаться как друзья. Нет, нас связывало бы нечто большее. Я не смог бы тогда возразить отцу. А так? Так она думает, что удовлетворила меня и выполнила свою часть договора. Пусть так думает и дальше». Когда я открыл дверь в подсобку, то она спросила. «Масаши, ты опять? Какой же ты ненасытный?» «Нет, мы договаривались на один раз, и я свою часть договора выполнила. Вот тут-то я и понял, что тот вызов от Утида-сан к директору был сделан неспроста. Да и твоя светящаяся счастьем рожа, когда мы встретились на лестничной площадке, тоже добавили камешек на весы недоверия. А уже потом просто посмотрел записи камеры наблюдения из коридора». Я хлопнул себя по лбу. «Надо же так запалиться!» «Вот уж про что, а про камеры никогда не забывал!» «Эх, Изаму, твой сперматоксикоз заставил меня забыть об осторожности, а ведь я фиксировал камеры на входе, да и ребята выводили меня в слепую зону подальше от стеклянных глаз!» «Масаши-кун, прости, но в тот момент мы были врагами, и я спонтанно отомстил тебе за слова на улице. Так получилось!» «Сначала не хотел, но когда я случайно подслушал ваш разговор...» «Изаму-кун, все нормально. Мне было даже забавно думать, что высокомерная продолжательница рода Учиха унизилась до Минета Хинину. А уж как я ждал момента, когда смогу задать тебе этот вопрос!» Масаши снова расхохотался от души. «Ох, не могу! Как вспомню твою рожу с упавшей челюстью! Ха-ха-ха!» «Значит, мир? Драки из-за бабы не будет?» «Не будет!» Мы с ней остались друзьями, и сейчас она уже встречается с другим молодым человеком. А я, после нашей драки, когда ты вышел один против троих, когда не побоялся бросить вызов сыновьям могущественных кланов... Нет, Изаму, ты меня вдохновил на разговор с родителями. Да, получил я тогда очень и очень хороших звездюлей. Дед и отец пытались меня сначала вразумить словом, а потом делом, но это пустяки. Главное, что я заставил их уважать свое мнение и считаться с моими желаниями. Так что ты своей дерзкой выходкой разрешил мою огромную проблему и утвердил положение в семье Акамото. Конечно же, мир, Изаму. Вот что я хотел сказать тебе, друг. Я улыбнулся ему. Если у тебя еще найдутся подруги, которым ты вдруг сам не захочешь надавить на клык... Он шутливо ударил меня в плечо. А вот и не угадал. С остальными я сам справлюсь. А как повел себя род Учиха? Они сначала оскорбились и не хотели пускать меня на порог, но потом мне все-таки удалось достучаться и до их разумов. Получилось убедить, что не все в этом мире решают деньги и власть, что есть место и чувствам. В общем, надавил на жалость женской половине клана, те накапали на мозги мужской, и наши кланы остались в доброжелательных отношениях. Из разряда досадно, но ладно. К тому же был заключен договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Это существенно подсластило горькую пилюлю. Хорошо, когда все хорошо заканчивается. Надеюсь, что и с группировкой Хагана Ноцумэ Кай все закончится хорошо. Масаши положил мне руку на плечо. А вот это мы должны узнать у наших старших людей. Я сказал отцу и деду про повод твоего прибытия, и они жаждут тоже принять участие. Никому не позволено обижать род Акамото. «Да чего ты так смотришь? Ты свой долг отдал, поставив на кон собственную жизнь. Идем». «Идем. Старшие могут поделиться мудростью веков. Да и армия, если что, помогут». Масаши кивнул. «Ну да. Мои 10 бойцов вряд ли смогут справиться с сотней якудза». «Какие 10 бойцов?» Непонимающе взглянул я на него. «Обычные 10 бойцов из моего отряда. Неужели ты думал, что сын Акамото будет обходиться без личной армии?» На них я тренирую эффективность управления и заодно обучаюсь ответственности за людей. То есть тогда... Я на миг задумался. А если бы тогда против меня вышли 10 хорошо обученных бойцов? Что бы я стал делать? Ответ пришел сам собой. Снимать портки и бегать. Пытаться бегом спасти свою никчемную хининскую толстую шкуру. Да, Изаму, тогда я мог вызвать подкрепление, но ты был один против троих. Так что это могло стать для меня позором. От позорного пятна бывает очень трудно избавиться. Поэтому 5 человек охраняли территорию школы и не вмешивались в поединок. Ты же не хотел меня убить. Иначе лег бы до начала уроков на ступенях школы. Заметил моих воинов? Нет, вообще ни одного. Честно признался я. Они были. Просто не попадались на глаза, но постоянно были рядом. Вот тебе и здрасте. Да он мог щелчком пальцев раскатать меня по асфальту в тоненький, но жирненький блин. А в итоге позволил отлупцевать себя. Ну, как позволил. Я сам ребятам накидал по 1-е число, но все же. Я еще больше начал уважать Масаши. Пусть они вышли 3 против 1, все же я сам их спровоцировал на это. Но вот то, что он не стал применять базуку против воробья, это многого стоило. Мы прошли мимо вооруженной охраны в поместье. Я заметил, что число охранников увеличилось на 10 по сравнению с прошлым разом. На стенах забора появились новые декоративные башенки. Могу со 100% уверенностью сказать, что там поселились снайперы, которым дали задание обшаривать оптикой всю прилегающую территорию в пределах километра. Я разулся на ступенях и поставил свою обувь рядом с еще 10 ботинок, кроссовок и тапочек. На этот раз Масаши повел меня в комнату для приема пищи. Мы прошли по просторным залам, ступая по едва похрустывающим бамбуковым циновкам. Или это была дань традициям, когда циновки специально хрустели, чтобы в тишине не могли подкрасться ночные незваные гости ниндзя, или же специфический антураж, отдающий дань уважения старине. На стенах картины в стиле сумы-и, когда тушью выводят каждый волосок, и получаются призрачные мистические полотна, полные загадок и томительной грусти. Особенно мне понравился самурай, стоящий возле клена, с которого слетали листья. Такая тоска была в его взоре, что мне даже взгрустнулось, и я приуныл. Правда, ненадолго. Когда в сторону отъехала очередная расписанная дверь, то перед нами открылась большая гостиная. Члены семьи Акамото уже сидели за столом. Так как встреча касалась мести и возможной крови, то женщин семьи попросили поесть в другой комнате. Тут же находились одни мужчины. Помимо старшего Акамото и его сына, за столом сидели мастер Нагай и лысый мужчина со шрамом на щеке. Судя по мускулистой фигуре лысого, он либо являлся личным телохранителем старшего Акамото, либо заведовал его армией. «Доброго вечера в поместье! Радостного часа для ужина!» Поклонился я всей честной компании. «Еще раз здравствуй, молодой хинин», — сказал старший Акамото и показал на свободное место. «Присаживайся и расскажи новости, которые ты нам принес». Я кивнул, присел и с поклоном принял пиалу чая, которую протянул средний Акамото. Поблагодарил за то, что тратят на меня свое время, и начал рассказ про Киоси. Закончил тем, что у меня в груди появилось жгучее желание отомстить как за свою рану, так и за родителей Тануки. А если у нас есть общий враг, то мы могли бы объединить силы в общем сражении. «Скажите, молодой Изаму, а сенсей Наробу тоже согласился участвовать в этой операции?» — спросил мастер Нагай, когда я закончил. «Да, он тоже хочет напомнить Хагана Нуцуме Кай, что не все в этой жизни измеряется деньгами». «Что же, это благородное дело. Я целиком и полностью поддерживаю своего коллегу и думаю, что смогу быть полезен в вашем предприятии», — ответил мастер Нагай. «А как вы хотите наказать эту кодлу? И главное, кого именно?» — спросил лысый человек со шрамом. Судя по резким отрывистым словам, его глотка больше привыкла отдавать приказания во время боя или тренировки, чем вести застольные беседы. Похоже, что я угадал с определением лысого, как генерала армии Акамото. В данный момент мы нацелились на Юсимаса Сакурай, в Акасигара Хагана Нацуме. Но можем прихватить и человека по имени Йоши. «А как же вы хотите это сделать?» «Для начала мы хотим собрать информацию по поводу этих двоих. Где они бывают, где обитают, где живут и где прогуливаются. Чем больше информации, тем лучше», — начал говорить я, глядя, как лысый одобрительно кивает. «Потом устраиваем засаду, из которой вытаскиваем этих двоих. Лично у меня только пуля за пулю. Но все остальное я предоставлю на усмотрение Масаши и Киоси. Они кровники этих двоих людей. Им двоим заканчивать то, что начато против них». Мужчины клана Акамото переглянулись. «Они переговариваются телепатически? А такое вообще возможно? Надо будет спросить у сенсея. Вдруг они сейчас матерят меня в общем чате и перекидываются смайликами? Да ну, бред какой-то. Если и обсуждают, то плюсы и минусы моего предприятия. Такаги-сан, ты говоришь очень убедительно. Резоны твои ясны и прозрачны. Вот именно так говорил бы и я, придя в другой клан, чтобы выманить нужного человека из-под защиты охраны. Проговорил с улыбкой старший Акамото. «Я в тот самый первый раз подумал, что ты из Хагана Нуцумы, и разыграно все было как по нотам, чтобы втереться к нам в доверие. Даже пожертвовали малозначительным снайпером. Но сейчас, когда ты предлагаешь такое...» Я улыбнулся в ответ. «Я понимаю вас. Я бы тоже не доверял мальчишке, который еще учится, и у которого молоко на губах не обсохло. Но, мастер Нагай, вы в прошлый раз давали порошок правды тому снайперу. Так почему бы?» В этот момент в моей голове словно стрельнуло. А ведь тот чай, который дал мне средний Акамото, ведь он... Никаких изменений в организме не было. Ничего не горело и не болело. Так что, может быть, его и не добавили? А может быть, играл на руку тот факт, что я ни разу не соврал, пока рассказывал про Киоси и его семью? «А, так вы уже добавили порошок в мой чай. А если не добавили, так добавьте». «Забавно, господа Акамото, очень забавно». Я посмотрел на Масаши, который выдержал взгляд. «Что же, спрашивайте, что вас интересует. Я пришел к вам открыто и не прячу никаких камней за пазухой». «Прости нас, Такаги-сан», — сказал средний Акамото. «Пойми сам, мы не можем лишний раз рисковать. Скажи, ты принадлежишь к Хагану Нуцумы? Ты задумал что-нибудь плохое против клана Акамото?» «Нет, я не принадлежу к Хагану Нуцумы Кай. И я не задумал ничего плохого против клана Акамото. Я замер, прислушиваясь к себе. Ничего не происходило. 10 секунд, 20 секунд, полминуты. Все сидели с напряженными лицами, но первым не выдержал Масаши. Он звонко расхохотался, уронив палочки в тарелку с рисом. Следом рассмеялись остальные. Даже на губах старшего Акамото появилась улыбка. «Что это? Они развели меня? В чае ничего не было?» «Ох, Изаму, какое же у тебя порой бывает глупое лицо!» — хохотал Масаши. «И ведь в самом деле ждал, что его скрутит от боли! Ха-ха-ха-ха!» Мне захотелось двинуть ему в бок, чтобы прервать этот смех. Я к ним серьезными намерениями пришел, а они... «Изаму, не сердись. У нас мало поводов для шутки. Потому порой и подтруниваем друг над другом. Не было ничего у тебя в чае. Ты прошел проверку еще тогда. Так что не стоило повторять ее еще раз. Хакаси, передай парню документы. Это мой поверенный в делах, касающихся применения физической силы. Увы, в нашем бизнесе без такого отдела просто не обойтись». «Крыша? Просто крыша? Или все-таки армия?» Лысый поднял папку, лежащую рядом, и протянул ее мне. «Тут данные на 5 приближенных к Оябуну Хагана Нуцумы. Как раз среди них информация на Йосимаса и Йоши. Изучите с сенсеем Наробу, мы будем ждать ваших предложений. Бери, бери, это копия, можешь оставить себе». «Мы тоже готовились к атаке на Хагана Нуцумы, так что ваша помощь будет не лишней», — сказал старший Акамото. «Ведь никому не позволено проливать кровь Акамото безнаказанно».